Глава 25. За своевременное раскрытие планов противника, а также за мужество и отвагу, проявленной при обороне города Будапешта, присвоить звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Косенко Михаилу Петровичу. Ура! Молчи, Прохорова. Командир батальона майор Иванцов сердито взглянул на снайпершу. В строю ты стоишь или где? Дисциплину соблюдать надо. Никак тебя не научить. Не время еще кричать. Так я того. Ты дальше читай, товарищ майор. Да погромче, — крикнул из строя Саблин. А то ж не в моготу, вон расшумелись. Он махнул рукой, показывая вниз. Заснеженной высоты перед ними открывалась широкая долина. По ней до скрытого легкой дымкой Дуная двигались войска. Танки колоннами, в одиночку, цепями, за танками пехота, на бронетранспортерах, грузовиках, пешком. В разных местах виднелись пушки, катюши, минометы. Одни уже стреляли, другие передвигались, третьи только выезжали на огневые позиции. И над всем, что стояло, двигалось и стреляло на земле, разносился мощный гул авиационных моторов. В густо-синем безоблачном небе проносились на вену эскадрильи штурмовиков, неторопливо проплывали косяки бомбардировщиков, взмывали вверх, выписывая дуги истребители. Иванцов посмотрел вверх, подождал, когда самолеты с воем пройдут. — Ты, Саблин, не умничай, без тебя знаю! — прикрикнул на разведчика, поправив фуражку. — Разговорчики мне! Он снова заглянул в бумажку. — Ну вот, как раз про тебя. Он взглянул на Наталью. — Слушай, за мужество и отвагу. Лейтенанту Голицыной, Наталье Григорьевне. — Тоже герой Советского Союза, — добавил Саблин. — А еще и Харламычу, и мне. Все засмеялись. — Тихо! — рассердился Иванцов. — Я бы ей героя дал. — Но тут другое. Орден Отечественной войны второй степени, — он почесал затылок. — Пожадничали. Мы ж на первую представляли. — Да это ясное дело, Степан Валерьянович, — откликнулась Наталья. — Я и не ожидала другого. Хорошо, что вообще дали. — И еще в звании тебе повышение. — Старший лейтенант, ну иди сюда, чего стоишь? Он достал из полевой сумки коробочку с орденом. — Поздравляю. — Ура! Служу Советскому Союзу. — Не военный ты человек, Наталья. Майор обнял ее, похлопав по спине. Но хороший ты, душевный человек, он даже расчувствовался. Ладно, остальное потом скажу. Наталья вернулась в строй. Поздравляю, шепнул Раиса. Саблин Василий Макарович, я орден Красной Звезды. Служу Советскому Союзу. Петров Владимир Иванович, орден Красной Звезды. Всех твоих разведчиков, Миша, наградили за прорыв. Ну, нам тут с майором тоже по ордену, — скромно заметил он, — а всем остальным медали за отвагу. Серебряковой Раисе Васильевне, Полянкину Ивану Харламычу и даже тебе, Прохорова, Надежда Александровна, — он покачал головой, — хоть я бы и не давал, попридержал бы маленько. — Ура! Подожди, Прохорова! — Это ж не все. Майор сделал паузу. — Васильков и Кольцова Светлана награждены посмертно. Прошу почтить память. Сняв фуражку, опустил голову. Все замолчали. Хороший парень был, Сашка, — сказал через минуту Иванцов. Жаль, глупо погиб. Но про Светку что говорить? Малец без матери остался. Все, вольно, разойдись. Махнул рукой и украдкой смахнул слезу, выступившую на глазах. «Что, Прохорова?» Саблин поднял снайпершу, покружил под ее виск и поставил на место. «Ты не визжи, а кричи «Ура!» Теперь можно, оглушила». «Ну, Михаил Петрович...» Наталья подошла к Косенко. «Поздравляю». «Спасибо, Наталья Григорьевна. Я тебе по самый конец жизни должник». Косенко обнял ее. «Вон она, главная моя награда», — показал он Раису. «Жива, здорова. Ребенок-то шевелится уже, если б не ты». А я решила, — Раиса подошла к ним, — как война закончится, в медицинский поступать буду. Как назовете, если дочка родится? Если дочкой, я ее Наташей назову в честь тебя. Ну, нет, зачем? — Наталья смутилась. Лучше ее Машей назови. Это в честь кого? А в честь той докторши, которая тебя спасла. Я-то что, только рядом стоял. Маша? Мария, значит, ну, это совсем по-нашему. У меня внучку Машей зовут. Вот домой еду. Раиса грустно покачала головой. Иванцов распишет нас с Мишей, обещал. Он женой незаписанный был, так что можно. А Степан Валерьянович так мне в госпитале и сказал. Не расписывайся, пока я не выйду. Сам распишу, без меня ни-ни. Вот и дождались. А потом в Смоленск. С матерью Мишки знакомиться, с сынками его. Ждут они уже. Он им написал про меня. Буду и мамкой. Она улыбнулась. Я вот что решила. Никакой разницы делать не буду. Никогда. Вот как будто все трое мои, а не один. Правильно, Наталья кивнула. Ему приятно будет. И детям хорошо. Только вот уеду, Раис поморщился. Он же без меня по бабам пойдет. А то как же? Саблин хмыкнул. Сразу и поведем. Как ты уедешь? А то скучно без него. В разведку за языком все вместе, а по бабам врозь. — Помалкивай меня! — прикрикнула на него Наталья. — Не волнуйся, Раиса, мы его по бабам не пустим. — Не солидно как-то, Михаил Петрович. Она взглянула на Косенко, который курил в стороне. — Герой Советского Союза. — И по бабам. — Неприлично. — Да ладно вам! — он махнул рукой. — Никуда не денусь. Куда уж от вас денешься? Если только в разведку за языком, чтоб не видеть. — А скандал был в госпитале. Харламыч затушил цигарку с сапогом. — Аж этот главный? — Из Москвы. Как его, Наталья? — Бурденко. Во — Во-во! Бурденко этот, генерал медицинской службы, звонил, мол, почему нарушают его инструкции. Обещал жаловаться Верховному. Косенко чуть из автомата там по всем не полоснул. Хорошо, Наталья его удержала. А то он сейчас не героя получал, а 20 лет в сибирском лагере. Пришлось генералу Шумилову самому маршала Толбухина привлекать. Но тот за своих героев стал. Мол, фронт мой, нечего указывать, сами разберемся. Он умеет, когда надо. И приказ издал, что раз Серебрякова Раиса выжила, и даже ребенка ей сохранили, то всю медицинскую часть срочно организовать по-новому. Мы же, он сказал, своему солдату не враги. Мы же хотим, чтобы солдат поправлялся, а не гнил в госпитале. Мол, мазь запретить и все делать по этому венгерскому методу. И того молоденького хирурга, который один согласился Раису резать под Натальины советы, сразу из лейтенанта в полковники, чтобы всем этим заниматься. Вот как. Так что он к тебе, Наталья, приедет, чтобы обсудить, как лучше все делать. А я откуда знаю? Наталья пожала плечами. Мне что венгерская доктор сказала, то я передала. Она откуда узнала? Из Америки. Это ж наши союзники. Вот пусть к ним обращается. Ты его туда направь с новыми-то полномочиями. Прямо к их генералу Эйзенхауэру. Пусть поделится секретами и лекарствами заодно. Не все же ему так тушенку второй фронт валять. Ну вот... — Наталья, прибедняешься? — подошел Иванцов, поправил фуражку. — А я своей Марии Ивановне так и написал. Живой только благодаря этой девице. Не бросила, дотащила, вот хожу. Так она давеча ответ прислала. Поклон тебе нижайший шлет. — А моя Пелагея пишет, — подал голос Харламыч. — Пусть в гости приезжает. Всю жизнь ее стирать и мыть буду, да еще детям завещаю. — В гости с удовольствием после войны. — Но стирать-то зачем? Наталья окончательно смутилась, покраснела. — Это уж совсем не нужно. — Здесь один очень заинтересованный человек появился. Раиса достала из кармана гимнастерки треугольник письма. — Догадайся, от кого. — Я не знаю. Наталья пожала плечами. — Майор Аксенов. Сергей Николаевич, забыл его? — Раиса прицокнула языком, вертя письмом у нее перед носом. — Я с ним в госпитале была. Очень смущался, когда просил тебя передать. Влюбился, наверное. Кстати, он теперь подполковник. В Москву поехал, но он сказал, что обязательно сюда вернется, перевод попросит, чтоб с тобой быть, наверное. Ну ты ерунду, Раиса, говоришь. Какую ерунду? Я все знаю, я его расспросила. Он вдовец, оказывается. Жена и сын под бомбежкой в 41-м погибли, когда в эвакуацию ехали. Он с тех пор один. Очень серьезный мужчина и собой не дурен, так что жди. «Ой, Наташка!» — Прохорова взвизгнула и присела. «Ну что ты, Надежда?» Наталья окончательно смешалась, взяла письмо, спрятала в карман. «А Наталью Григорьевну качать!» — крикнул Саблин. «За капитана, за майора, за всех! Ура!» Ее подхватили, подняли. «Вы меня уроните! Опустите!» И она смеялась, дух захватывала. «Вот косточки поломаю, где потом венгерскую докторшу искать, чтоб сращивала?»